Глава 11. Фюрер. Однажды вечером, незадолго до того, как папе выдали новую форму и обязали всю прислугу в доме обращаться к нему «господин комендант», и накануне того дня, когда Бруно, возвратясь из школы, обнаружил у себя в комнате Марию, пакующую его вещи, отец пришел домой, невероятно взволнованный. Такое состояние обычно ему не было свойственно. Он прямиком прошагал в гостиную, где мама, Бруно и Греттель сидели за книжками. «В четверг вечером!» – с порога объявил отец. «Если у нас есть планы на четверг, придется их отменить». «Ты можешь менять свои планы сколько угодно», – возразила мама. «А я договорилась пойти в театр с... Фюрер хочет кое-что со мной обсудить». Отцу разрешалось перебивать маму, в отличие от всех прочих. «Сегодня днем я говорил с ним по телефону. Он может только в четверг вечером и сказал, что придет к нам на ужин». Мамины глаза широко раскрылись, а губы сложились буквой «О». Бруно уставился на нее. «Неужто и он так же выглядит, когда чем-нибудь удивлен?» «Ты шутишь?» Мама слегка побледнела. «Он придет сюда? К нам домой?» «В 7 часов. Надо подумать, чем его угостить. Хорошо бы чем-нибудь особенным». «О боже!» Глаза у мамы забегали при одной мысли, сколько хлопот ей предстоит. «Кто такой Фюрер?» – спросил Бруно. «Ты неправильно произносишь», – сказал отец и выговорил слово медленно и правильно, специально для того, чтобы сын повторил за ним. «Фюрер», – повторил Бруно, стараясь в точности подражать отцу, увы, безуспешно. «Нет, фю», – продолжал урок отец, но вдруг махнул рукой. «А, неважно». «Но кто он все же такой?» – не отставал Бруно. Отец с недоумением глядел на сына. «Ты отлично знаешь, кто такой Фюрер». «Нет, не знаю». «Он руководит страной, идиот!» Греттель, как заведено у сестер, решила выпендриться. Вот поэтому ей и было присвоено звание «Безнадежный случай». «Ты что, газет не читаешь?» «Будь добра, не называй брата идиотом!» – вмешалась мама. «А можно я буду называть его дураком?» «Пожалуй, не стоит». Разочарованная Греттель села на свое место, но не преминула показать брату язык. «Он придет один?» – спросила мама. «Забыл уточнить», – спохватился отец. «Скорее всего, он приведет ее с собой». Мама встала. Она явно прикидывала в уме, сколько всего ей надо сделать и организовать к четвергу, который наступит уже через 2 дня. Прибрать дом сверху донизу, вымыть окна, очистить от пятен и отполировать обеденный стол, заказать продукты, выстирать и отгладить форму горничной и дворецкого, начистить фарфор и бокалы до блеска. Однако, несмотря на то, что список необходимого удлинялся с каждым часом, мама умудрилась завершить подготовку ужина точно в срок, хотя и беспрестанно жаловалась, мол, устроить великолепный ужин было бы куда легче, если бы кое-кто побольше помогал по дому. За час до появления Фюрера Греттель и Бруно призвали вниз и удостоили редкой чести приглашение в кабинет отца. Греттель была в белом платье и гольфах, а ее кудри завивались штопором. На Бруно были темно-коричневые брюки до колен, простая белая рубашка и темно-коричневый галстук. Ради такого случая ему купили новые ботинки, чем он очень гордился. Хотя ботинки оказались маловаты, давили на пальцы и в них было трудно ходить. Тем не менее, все эти приготовления и праздничная одежда представлялись Бруно лишними хлопотами. Ведь ни он, ни сестра на ужин званы не были, они поели часом раньше. «Итак, дети», – отец сидел за письменным столом, переводя взгляд с сына на дочь и обратно. Сесть им не предложили. «Надеюсь, вы понимаете, что у нас сегодня особенный вечер», – дети кивнули. «И для моей карьеры очень важно, чтобы все прошло без сучка, без задоринки». Дети опять кивнули. «Тогда я перечислю основные правила, которые необходимо загодя усвоить». Отец всей душой верил в основные правила. Когда в доме происходило что-то из ряда вон выходящее или очень серьезное, эти правила множились на глазах, и придумывал их сам отец. «Номер 1», – начал отец. «Когда приедет Фюрер, вы будете тихо, спокойно стоять в прихожей и ждать, когда сможете его поприветствовать. Не заговаривайте с ним, прежде чем он не заговорит с вами. Отвечать ему следует звонким голосом, четко выговаривая каждое слово. Ясно? Да, папа, пробормотал Бруно. А вот так отвечать нельзя, строго заметил отец, имея в виду бормотание. Открывай рот и говори как взрослый. Нам абсолютно не нужно, чтобы вы начали вести себя как дети. Если фурер не обратит на вас внимания, помалкивайте, но голову держите высоко поднятой, демонстрируя уважение и вежливость, которых заслуживает наш великий вождь. Конечно, папа, звонко ответила Греттель. А когда мы с мамой отправимся ужинать с фурером, вы пойдете к себе и будете сидеть очень тихо. Никакой беготни по дому, никакого катания по перилам. Отец выразительно посмотрел на Бруно. И никаких попыток вступить с нами или гостем в разговор. Ясно? Не хватало только, чтобы кто-нибудь из вас выжил из берегов. Бруно и Греттель кивнули. Отец встал, давая понять, что аудиенция окончена. «Помните основные правила», — сказал он напоследок с угрозой в голосе. 3/4 часа спустя прозвенел дверной звонок, и дом затрясся от всеобщего возбуждения. Бруно и Греттель встали рядышком у лестницы, мама присоединилась к ним, нервно потирая руки. Папа окинул семейство быстрым взглядом, удовлетворенно хмыкнул, и только после этого отец отпер дверь. На пороге стояли двое. Довольно низкорослый мужчина и женщина, которая была выше своего спутника. Отец вскинул руку в знак приветствия и впустил их в дом, где Мария, склонив голову еще ниже, чем обычно, сняла с них пальто. Гостям представили членов семьи. Сперва они заговорили с мамой, и Бруно воспользовался возможностью хорошенько разглядеть гостей и решить, достойны ли они всей этой суматохи, устроенной ради них. Фурер был ниже папы и, по прикидкам Бруно, не такой мускулистый. У него были черные волосы, коротко стриженные, и маленькие усики. Настолько маленькие, что Бруно не понимал, зачем он вообще с ними возится. А может, когда он брился, то по рассеянности оставил над верхней губой полоску щетины? А вот его спутница произвела на Бруно куда более сильное впечатление. Такой красивой женщины он никогда не встречал. У нее были светлые волосы и ярко-красные губы. И пока фурер разговаривал с мамой, блондинка обернулась и посмотрела на Бруно, заставив его покраснеть от смущения. «А это мои дети, фурер», — сказал папа. «Греттель и Бруно». Дети сделали шаг вперед. «И кто же из них кто?» — осведомился фурер. Все рассмеялись. Все, кроме Бруно. Он считал, что «кто из них кто?» у них на лицах написано. И уж во всяком случае это не повод для шуток и веселья. Фурер пожал им руки, а Греттель не слишком ловко сделала Книксон, который разучивала целый день. Бруно ухмыльнулся про себя, когда Книксон не удался, и сестра едва не брякнулась на пол. «Какие очаровательные дети!» – воскликнула светловолосая красавица. «И сколько же им лет, можно узнать?» «Мне 12, а ему только 9!» – ответила Греттель, бросая на брата презрительный взгляд. «А еще я говорю по-французски!» Если честно, Греттель немного слукавила. В школе она успела выучить лишь несколько фраз. «Прекрасно! Но зачем тебе французский?» – спросил фурер. На этот раз никто не засмеялся. Напротив, все начали переминаться с ноги на ногу. Греттель же смотрела на фурера, не зная, что ответить. Похоже, ответа фурору и не требовалось, потому что этот самый невоспитанный гость, по мнению Бруно, который когда-либо являлся к ним в дом, быстро развернулся и направился прямиком в столовую, где без колебаний уселся во главе стола. «На папино место!» Слегка раскрасневшаяся мама с папой последовали за ним. Мама на ходу велела Ларсу разогревать суп. «Я тоже говорю по-французски!» Светловолосая дама нагнулась и улыбнулась детям. Видимо, она не боялась фурера, как мама с папой. «Французский – красивый язык, и ты правильно делаешь, что учишь его!» «Ева!» – крикнул фурер из столовой и щелкнул пальцами, словно подзывая собачонку. Закатив глаза, дама медленно выпрямилась. «У тебя отличные ботинки, Бруно, но, кажется, они немного тесноваты», добавила она, по-прежнему улыбаясь. «А если так, скажи об этом маме, иначе натрешь мозоли». «Они только чуть-чуть жмут», сказал Бруно. «Обычно я не завиваю волосы», не утерпела Греттель, завидуя вниманию оказанному брату. «Но почему?» – удивилась дама. «Тебе очень идет». «Ева!» Взревел фурор, и только после этого светловолосая красавица направилась в столовую. «Было очень приятно с вами познакомиться», – обронила она на пороге комнаты. Дети увидели, как она садится по левую руку от фурора. Греттель зашагала к лестнице, но Бруно остался стоять как вкопанный, не сводя глаз с прекрасной гостьи. Она поймала его взгляд и помахала ему. Но тут возник папа и закрыл дверь, дернув при этом головой, и Бруно понял, что ему пора убираться к себе в комнату и сидеть тихо, не выходить из берегов и ни в коем случае не съезжать по перилам. Фурор с Евой пробыли у них часа два, но ни Греттель, ни Бруно не позвали вниз, чтобы проститься с гостями. Бруно наблюдал за их отъездом из окна своей спальни, отметив про себя, что когда они подошли к машине, за рулем которой сидел шофер, ну и ну, фурор не открыл дверцу для своей спутницы, но первым забрался внутрь и сидел, уткнувшись в газету, пока она прощалась с мамой, благодаря за чудесный ужин. «Да чего же противный тип?» – подумал Бруно. Позже, в тот же вечер, до Бруно донеслись обрывки разговора между мамой и папой. Клочки фраз просачивались сквозь замочную скважину или в щель под дверью папиного кабинета, взмывали вверх, кружась, и проскальзывали под дверь комнаты Бруно. Голоса родителей звучали непривычно громко и сумбурно, поэтому Бруно сумел разобрать совсем немного. «Уехать из Берлина? И куда?» – говорила мама. «Нет другого выхода, если мы не хотим, чтобы для нас все кончилось», – раздавался голос отца. «Словно это самая нормальная вещь на свете! Но это не так, не так!» – кричала мама. «Иначе меня заберут и поступят со мной как...» – возражал отец. «И что же из них вырастет в таком месте?» – не унималась мама. «С меня хватит! Я не желаю больше слушать!» – кипятился отец. Очевидно, на этом разговор прекратился, потому что почти сразу мама вышла из папиного кабинета, и Бруно заснул. Спустя пару дней он вернулся домой из школы и обнаружил Марию в своей спальне. Она вытаскивала его пожитки из шкафа, складывая их в четыре больших деревянных сундука. Вынимала даже то, что было глубоко запрятано и к чему никто не смел прикасаться. С этого все и началось.